Жена по истечении положенных 3 лет рассталась с обязательной работой, а заодно и с мужем, перебралась в Москву и обзавелась новой семьей. Их сына Олега она держала сперва при себе, но с появлением маленькой сестры он постепенно прибился к отцу и среднюю школу закончил уже у него, причем с золотой медалью. Мальчика, начиная с 8-летнего возраста, отличало поразительно устойчивое, прямо маниакальное пристрастие к морю, кораблям, морским сражениям. И хотя отец не любил ничего военного, он не препятствовал поступлению сына в военно-морское училище. У Марго будущая профессия родственника, которого она в душе почему-то считала не троюродным братом, а племянником, вызывала умиление. Она считала, что при нынешнем бедственном положении армии и флота офицерами стремятся стать только благородные люди. А само слово «курсант» высекало в ее воображении расплывчатые представления о праздничных школьных балах, о первых прогулках под руку вдоль тенистых бульваров и робких поцелуях в тени цветущих акаций, фокусируя ее ностальгию по красивой и беззаботной юности, которой у нее никогда не было. Племянника, впрочем, она называла чаще не курсантом, а гардемарином, отталкиваясь от полюбившегося ей телевизионного сериала. Марго еще в поезде решила выкинуть из головы и Лолку, и связанную с ней живодерню, но уже на 3-й день не выдержала и выложила Платону от начала до конца всю историю. Более того, она поняла, что это было одной из главных целей ее поездки. Значит, все-таки это Паулс крепко засел у нее в голове. Почувствовав непраздную заинтересованность Марго, Платон высказался осторожно и прагматично. Да, под гипнозом человек способен совершить что угодно. Известны также вполне доказанные случаи гипноза или внушения на расстоянии, правда, не такой интенсивности, но это, в конце концов, разница лишь количественная, не меняющая сути явления. В данном случае речь идет либо о гипнотизере феноменальной силы, либо о научном злом гении, придумавшем устройство для усиления и трансляции на расстояние этих неисследованных пока излучений. Такую возможность принципиально нельзя отвергать. Но при любых обстоятельствах за всем этим стоят люди, один или несколько, которых можно найти и пресечь их деятельность. «Ну, все-таки», — заупрямилась Марго, — «если мы имеем дело с однообразным систематическим проявлением, можно ли отличить природные явления от человеческой воли? Только по наличию обратной связи. Природное явление не будет реагировать на твои действия, а человек отреагирует». Через несколько дней Олег должен был отправиться в учебное плавание, и порешили на том, что Платон отправится его проводить, а Марго с недельку поживет в деревне одна. Марго с усердием копалась в огороде и хлопотала по дому, в меру способности наводя в нем уют. В условное время Платон не появился, но Марго поначалу не беспокоилась, рейс могли задержать. Но безрезультатно прождав и 2-ю неделю, она из местного отделения милиции позвонила к себе домой, трубку никто не брал. Тогда она припоручила дом заботам соседей и отправилась в Петербург. 2 ее квартиры, только после 2-го настойчивого звонка открыл человек, которого она сперва не узнала. Это был Платон, только постаревший лет на 15, седой, небритый и пьяный. Марго мгновенно догадалась, что случилось несчастье. Платон с сыном прожили спокойно несколько дней. Ходили в кино, посещали музеи и один раз прокатились за город, в Петергоф, поглядеть на фонтаны. 2 раза на Олега накатывали беспричинное беспокойство и возбуждение, но Платон посчитал это предотъездным волнением. Накануне отплытия курсантам было предписано прибыть на борт судна к 20:00, и в 3 часа дня, пока отец сооружал дома некое подобие прощального обеда, Олег вышел купить какие-то мелочи, вроде расчески и зубной пасты. 30 минут было более чем достаточно, и когда он к 4 не вернулся, Платон настолько встревожился, что выглядывал несколько раз в окно и на лестницу, и как только позволили кулинарные обстоятельства, в половине пятого выключил духовку и пошел искать сына.